Как микромил и гигациан разбеганию туманности положили начало. Астрономы учат, что все существующее, туманности, галактики, звезды, разбегается в рассыпную. Из-за этого неустанного разбегания Вселенная расширяется вот уже миллиарды лет. Многие дивятся такому вселенскому бегству, обращаясь мыслями вспять, заключают, что когда-то давным-давно весь космос умещался в единой точке, как звездная капля, которая неведомо от чего взорвалась, а взрыв продолжается и поныне. И тут одолевает их любопытство. Что ж прежде-то было? И не могут разгадать эту тайну. А было вот что. В предыдущей вселенной жили два конструктора-космогонника, искусники, непревзойденные в своем ремесле, и не было вещи, какую не сумели бы они смастерить. Но чтобы что-то построить, прежде надо бы иметь план. А план надо выдумать, иначе откуда же ему взяться? И оба они, микромил и гигациан, без устали думали о том, что можно еще сконструировать, кроме тех чудес, которые им приходят на ум. «Смастерить я бы все смастерил, что пришло бы в голову», — говорит микромил. «Да только приходит в нее не все. Это меня, да и тебя ограничивает, поскольку мы не можем помыслить все, что только можно помыслить, и нельзя исключить, что более достойно осуществления нечто совершенно иное, нежели то, что мы замыслили и в исполнение приводим. Что скажешь?» «Ты прав, без спору», — отозвался гигациан. «Но какой же ты видишь выход?» «Все, что мы делаем из материи», — ответил микромил. «В ней сокрыты любые возможности. Если мы задумаем дом, то дом и построим. Если хрустальный дворец, смастерим дворец. Задумаем мыслящую звезду, пламенеющий разум, и это нам по плечу. И все же в материи запрятано больше возможностей, чем у нас в головах, поэтому надо ей приделать уста, чтобы она сама нам сказала, что можно из нее сотворить такого, что нам бы и в голову не пришло». «Уста нужны», — согласился гигациан. «Но этого мало, ведь сказать они могут лишь то, что прежде уродит разум. А значит, надо не только уста приделать материи, но и мышление в ней изощрить. И тогда она уж непременно все тайны свои откроет». «Верно», — говорит микромил, — «дело стоит труда». «Я это так понимаю. Поскольку все существующее — энергия, из нее-то и надо построить мышление, начиная с самого малого, то есть с кванта. Квантовое мышление надо упрятать в клеточку, изготовленную из атомов, столь малую, сколько только возможно. И кому, как не нам, инженерам атомов, взяться за это, уменьшая и уменьшая без устали? Когда я смогу насыпать в карман 100 миллионов гениев, и они свободно там поместятся, задача, почитай, решена. Расплодиться этих гениев без числа, и любая щепотка мыслящего песка скажет тебе не хуже бесчетного множества мудрецов, что и как учинить». «Нет, не так», — возражает гагациан. «Надо взяться за это с другого конца, ибо все существующее — масса. Поэтому из всей массы Вселенной надо построить один единственный мозг, размеров вовсе не невиданных и мышлением изобилующий. Спрошу я его, и он один мне откроет все тайны творения, а твой порошок гениальный, диковинка бесполезная, и только. Ведь ежели всякая мыслящая крупица будет твердить свое, ты запутаешься и ничего не узнаешь». Слово за слово и рассорились вчистую конструкторы, и не было уже речи о том, чтобы все решать вместе решать задачу. Разошлись они, посмеиваясь друг над другом, и каждый взялся за дело по-своему. Микромил принялся кванты ловить и в клеточки атомные запирать. Поскольку же теснее всего им было в кристаллах, то к мышлению приучал он алмазы, халцедоны, рубины. И с рубинами дело лучше всего пошло. Сколько он запихнул в них смышленой энергии, что аж посверкивало. Было у него немало и прочие минеральные сметливые мелочи. Изумрудов голубовато-дымчатых, топазов желто-смекалистых. Но яркое алое рубинов мышление больше всего ему приглянулось. А пока микромил трудился в хоре пескливых малюток, гигациан посвящал свое время гигантам. Сгребал к себе с превеликим трудом солнце и галактики целые, растапливал их, перемешивал, спаивал, сочленял и, потрудившись на славу, сотворил космолюдина обхвата столь всеохватного, что в ней его ничего почти не осталось, только щелочка, а в ней микромил со своими фитюльками. Когда же оба свой труд завершили, уже не то их заботило, кто узнает от сотворенного больше тайн, а кто был прав и чей выбор лучше. И вызвали они друг друга на поединок турнирный. Гигациан ждал микромила подле своего космолюдина, который на веки веков световых простирался вдоль, ввысь и вширь. Тело его составляли темные звездные тучи, дыхание мириады солнц, ноги и руки галактики, спаянные гравитацией, голову 100 триллионов железных планет, а на голове красовалась шапка лохматой огненной и солнечной шерсти. Налаживая своего космолюдина, Гигациан летал от уха его до губ, и каждое такое странствие занимало 6 месяцев. Микромил же прибыл на поле боя один-одинешенек, с пустыми руками и крохотным рубином в кармане. Он-то и должен был с Исполином сразиться. Увидев это, рассмеялся Гигациан. «И что же может сказать эта кроха?» – спросил он. «Что такое ее познание против бездны мышления галактического и раздумий туманностных, где солнце солнцем мысль перебрасывает, гравитация мощно ее усиливает, звезды, взрываясь идеям, блеск придают, а мрак межпланетный умножает громадность мышления?» «Чем хвалишься, да чванишься?» «Берись-ка лучше за дело», — отвечает ему Микромил. «Или знаешь что, зачем нам творение наше спрашивать? Пусть подискутируют сами. Пусть мой гений микроскопический сразится с твоим звездолюдином на турнире, где мудрость служит щитом, а мечом острая мысль». «Будь по-твоему», — согласился Гигациан. И отошли они от своих творений, оставив их на поле брани одних. Покружил алый рубин во тьме над океанами пустоты, в коих плавали звездные айсберги над светящейся тушей бескрайней, и запищал. «Эй ты, уж больно великий уволень огненный! Шалей-валей непомерный, можешь помыслить хоть что-нибудь?» Всего через год дошли эти речи до мозга колосса и пришли в нем движения небесные сферы, искусной гармонии спаянные. Подивился он дерзким словам и решил посмотреть, кто это смеет с ним так разговаривать. Стал он голову поворачивать туда, откуда был задан вопрос, но прежде чем повернул, 2 года минуло. Глянул он светлыми глазами-галактиками во тьму, но ничего не увидел. Рубина там уже давно не было, теперь он попискивал за спиной Исполина. «Эка это не складеха, звездотучный ты мой, солнцевласый, эка и чудище ленивище, чем башкой вертеть, солнцами своими кудлатыми лучше ответь мне, сумеешь ли ты 2 до 2 сложить, прежде чем половина голубых гигантов в мозгах у тебя выгорит и потухнет от старости?» Рассердили бесстыдные эти насмешки космолюдина, и начал он быстро, как только мог, оборачиваться. Ведь говорили с ним из-за его спины. И поворачивался все резвее и резвее. А вокруг оси его тела млечные пути загибались, и рукава галактик досели прямые, свивались на поворотах в спираль. И звездные тучи закручивались, шаровидные сбиваясь громады. И все его солнца, планеты и луны завертелись, как запущенные волчки. Но прежде чем уставился он на противника своими глазищами, тот уже сбоку над ним посмеялся. Все быстрее мчался малец-удалец, все быстрее поворачивался космолюдин, но хотя уже юлой вертелся, поспеть все равно не мог. И, наконец, такие набрал обороты, такую скорость развил, что путы гравитации в нем ослабли, швы тяготения гигацианом наложенные распались, скрипы симпатии электрической разошлись. Лопнул космолюдин, словно разогнавшаяся центрифуга, и разлетелся во все стороны универсума, головнями галактиками кружа, дорогими млечными рассыпаясь. И начали разбегаться туманности центробежной силы разбрызганные. Микромил говорил потом, что победа осталась за ним, коль скоро Гигацианов космолюдин разлетелся, не успев промолвить ни бе, ни ме. Однако ж Гигациан отвечал на это, что творения их мерили силой разума, а не силой внутренних скреп, что речь шла о том, какое из них мудрее, а не какое устойчивее в пируэтах. А так как последнего ничего общего не имеет с предметом спора, Микромил сплутовал и бесчестно его надул. С той поры их спор еще сильнее разогрелся. Микромил свой рубиновый камушек ищет, который при взрыве куда-то запропастился, но не может найти, потому что куда ни глянет, всюду видит рубиновый огонек и тотчас туда устремляется. А это аллеет дряхлеющий свет разбегающихся туманностей. И пускается он снова на поиски, и снова впустую. Гигациан же силится гравитациями, канатами, лучами, нитками сочленения лопнувшего космолюдина шить, а иголками служит ему излучение, самое жесткое. Но что не сошьет, все тотчас же рвется. Столь страшную мощь имеет однажды начатое разбегание туманностей. И ни тот, ни другой не сумели у материи тайны ее выведать. Хоть у разума ее научили и уста ей приделали. Но прежде чем состоялся решающий разговор, случилась эта беда, которую невежды по неразумию именуют сотворением мира. На самом же деле это Гигацианов космолюдин из-за рубинчика Микромилова разлетелся на части, да такие мельчайшие, что летит во все стороны и поныне. А кто нам не верит, пусть спросит ученых, правда ли, что все, что ни на есть в космосе, обращается коловратно вроде юлы. От этого бешеного кружения все и пошло.